Глава 13. Нет ничего более поучительного для юноши, чем начать самостоятельную жизнь с попытки погостить в загородном доме под чужим именем. Пелом Грэм Вудхаус. Еще гости. Вариации на тему. Птицы. О пользе дворецких. Традиционный английский завтрак. Зверинец. Епископский птичий пенек. Незаметная деталь. Разгадка неувязки с именем горничной, краткий курс, истоки барахолок, мое пребывание в Штатах, викторианское рукоделие, мое канотье, мистер К. Сюрприз. На Верите визиты не закончились. Через полчаса после ее ухода в дверь поцарапались снова. Так тихо, что я бы и не расслышал, если бы спал. Но я не спал. Сна меня лишила Верити своими новостями о росте сдвигов и расхождениях, не говоря уже о леди Шрапнелл и епископском пеньке. К тому же Сирил, даром что коротконожка, умудрился как-то раскинуться на всю кровать и захватить обе подушки, оставив лишь узкую кромку, с которой я то и дело норовил скатиться. Закрепившись ногой за столбик кровати и обеими руками прижимая к себе одеяло, я думал о лорде Лукане и коте Шрёдингера. В мысленном эксперименте кота предполагалось поместить в камеру со смертельным устройством. Колба с синильной кислотой, молоток, соединенный со счетчиком Гейгера, и атом урана. Если уран распадется, вылетевший электрон спустит молоток, который разобьет колбу, из которой вырвется смертельный яд, который убьет кота, который живет в камере, которую соорудил Шрёдингер. А поскольку узнать, распался уже уран или нет, невозможно. Кот не считается ни живым, ни мертвым. Он существует одновременно в обоих состояниях, в наслоении вероятностей, которые сольются в одну, когда камеру откроют, или когда исправят диссонанс. Однако в таком случае 50% вероятности, что диссонанс не исправится. И с каждым мгновением, что кот остается в камере, вероятность распада урана возрастает, а вместе с ней вероятность обнаружить в итоге мертвого кота. Первый рубеж защитных мер уже пал, судя по счастливым случайностям. Знакомству Тосси с Терренсом, моей встрече с Терренсом, спасению профессора Предика, его встрече с полковником. Дальше пойдут расхождения. Но ведь Терренс следа в истории не оставил, по крайней мере личного, иначе фигурировал бы в официальных архивах. И потом, от Оксфордского вокзала до Матчингс-Энда 30 миль и 4 дня. А Ти-Джей говорил о непосредственной близости. Хотя, верите, в своей послепереброшенной эйфории не учла вот чего. Даже если знакомство Терренса с Мод не относится к непосредственной близости, то решение миссис Меринг поехать с Тосси к мадам Эритоцкой еще как относится. А ведь именно благодаря ему Тосси познакомилась с Терренсом, и Терренс столкнулся с профессором, который затем попросил его встретить перечниц. А потом случай свел его со мной. Да и как измерить непосредственную близость? Ти-Джей ведь не указывал параметров. Может, речь идет о десятилетиях и сотнях миль? Я лежал в темноте, а мысли ходили кругами, как Харрис в Хэмптон-Корсском лабиринте. Бэйн не собирался топить принцессу, но если она не утонула, чтобы затем распасться на несущественные элементы, то почему сеть выпустила ее с Верити? А если утонула, почему сеть пропустила ее обратно со мной? И почему меня выбросило в Оксфорде? Чтобы помешать Терренсу познакомиться с Мод? Не представляю, каким образом это должно способствовать самокоррекции. Или чтобы держать кошку подальше от Матчингс-Энда. Я вспомнил, как уронил корзину с ней на мосту Фолли, когда на меня кинулся Сирил, и как Терренс перехватил ее почти у самой воды. И как я вцепился в саквояж, когда Сирил кувырнулся за борт. Неужели все это время история пыталась вернуться в колею, а я ей каждый раз мешал? Нет, принцесса ведь не должна была утонуть. Бэйн ее не топил. Если бы Верити не вмешалась, он сам бы нырнул в Темзу прямо во фраке и спас кошку. А вдруг он зашвырнул ее слишком далеко, она попала на стремнину, и он попросту не успел бы ее выловить. И все равно это не объясняет... В дверь поцарапались. Верите, наверное. Забыл дорассказать про методы расследования Эркюля Пуаро. Я открыл дверь. Там никого не было. Я высунулся в коридор и повертел головой. Кромешная темнота. Видимо, кто-то из духов миссис Меринг ошибся дверью. «Мимо», — произнес вкрадчивый голосок. Я опустил взгляд. На меня снизу вверх смотрели серо-зеленые глаза принцессы Арджумант. «Мило», — заявила она. Распушив хвост, кошка прошествовала в комнату, запрыгнула на кровать и улеглась на мою подушку. Для меня места не осталось вовсе. Сирил к тому же храпел. К храпу, в принципе, можно привыкнуть, но со временем он становился все громче и раскатистее. Так он чего доброго и мертвых разбудит. Или миссис Меринг, или и тех, и другую. В руладах намечались вариации. Сперва басовитый раскат, напоминающий далекий гром, потом храп, потом странное фырчание, от которого тряслись брылии, потом опять храп, потом сопение, потом присвист. Кошку этот концерт ничуть не смущал. Она вновь устроилась у меня на горле, придавив кадык, и мурлыкала, без вариаций, мне в ухо. Я то проваливался в сон, вызванный кислородным голоданием, то просыпался, чиркал спичкой и пытался разобрать цифры на карманных часах в 2, 3 и без четверти 4. Отключившись в очередной раз, я открыл глаза в 5:30, разбуженный птичьим хором, приветствующим восход. Мне всегда казалось, что рассветные птичьи трели должны быть нежными и мелодичными, но эти больше напоминали массированный воздушный налет Люфтваффе. Интересно, есть ли у Мерингов убежище? Я стал нашаривать спички, потом понял, что вижу циферблаты без них, и встал с кровати. Оделся, натянул ботинки и принялся расталкивать Сирила. «Поднимайся, дружище, пора обратно на конюшню», — сообщил я, тормоша его посреди заливистой рулады. «Ты же не хочешь, чтобы тебя застукала миссис Меринг? Подъем!» Сирил открыл один сонный глаз, потом закрыл и захрапел еще громче. «Не прикидывайся», — велел я. «Не получится. Я знаю, что ты не спишь». Я потыкал его под ребра. «За мной, иначе нас обоих вышвырнут». Я потянул за ошейник. Сирил снова приоткрыл глаз и поднялся, путаясь в лапах. Выглядел он именно так, как я себя ощущал. Глаза красные, пошатывает, словно после ночного рейда по кабакам. «Молодец», — подбодрил я его. «Вот так, скок-поскок, с кровати на порог». Как раз в этот момент принцессе Арджуман приспичило зевнуть, томно потянуться и поуютнее устроиться на перине. Вот спасибо, удружила. «Диверсантка», — укорил я кошку. «Да, Сирил, это несправедливо, я согласен, но жизнь вообще несправедлива. Меня, например, сюда посылали восстанавливать силы, отдыхать, спать без просыпу». Сирил, сочтя спать за команду, с готовностью повалился обратно. «Не, ну-ка поднимайся». «Сирил, я серьезно. За мной! К ноге! Вставай!» Кто не тащил на руках 30-килограммового бульдога по крутой лестнице в 5:30 утра, тот многое упустил в жизни. За порогом разливалась румяная заря, травяные персты были унизаны бриллиантами росы, а розы кокетливо склоняли растрепанные головки, что означало только одно — перебросочная болезнь по-прежнему со мной, и когда я увижу за завтраком Верити, то снова окажусь во власти ее чар, хоть она и сдала меня, леди Шрапнул, соврав насчет епископского пенька. Тем временем птичья Люфтваффе, похоже, улетела на дозаправку, давая миру понежиться в утренних лучах. И наступила та самая блаженная тишина, которая осталась в прошлом вместе с викторианскими загородными домами, лодочными прогулками по Темзе и безмятежностью эпохи, не знающей аэропланов и дорожных пробок, зажигалок и точечных бомб, уютный покой давно забытой идиллии. Жаль только, что мне некогда им насладиться. Сирил, который весил целую тонну, принялся жалобно и пронзительно скулить, когда я опустил его на пол в конюшне. На выходе я чуть не споткнулся о спящего конюха, а в верхнем коридоре дома едва не столкнулся с Бейном. Дворецкий аккуратными парами выставлял под дверьми начищенные ботинки. «Когда же он спит?» — успел я поразиться за секунду до того, как он поднял на меня глаза. «Не спалось», — пробормотал я, от волнения начиная рубить фразы, как полковник. Дай, думаю, поищу чего-нибудь почитать. Да, сэр. Бен держал белые ботиночки Тосси с рюшами на носках. Мне обычно помогает промышленный переворот, мистер Тойнби. Прикажете принести? Нет, думаю, не стоит. Кажется, я теперь и сам засну. Откровенная ложь. Слишком много беспокойных мыслей меня одолевало. Какой ж тут сон. Ну как я буду пристегивать воротник и завязывать галстук поутру? Какие последствия четырехдневной задержки при возврате принцессы Арджумант выявит управление путешествий во времени? Что я скажу леди Шрапнел? Даже если прогнать тревоги, отходить ко сну не имеет смысла. Уже совсем рассвело. Через несколько минут в окно заструится солнце, а птичье Люфтваффе явно пошло на второй заход. К тому же, крепко заснув, я рискую задохнуться в объятиях принцессы Арджумант. Пока меня не было, она успела раскинуться на обе подушки. Я попытался осторожно столкнуть ее хотя бы с одной, не разбудив, но она тут же потянулась, изгибаясь дугой, и начала хлестать меня хвостом по лицу. Я лежал словно под метелкой и думал о епископском пеньке. Что я не знаю, где он, мягко сказано. Я даже приблизительно не представляю, что с ним могло произойти. Стоял себе в церкви 80 лет и во время налета должен был стоять. Никаких свидетельств в пользу его отсутствия там не выявлено. Все указывает на обратное. Найденная среди щебня программка чинопоследования подтверждает, что за 4 дня до бомбардировки ваза находилась в соборе, и 9 ноября я видел пенек собственными глазами после молебна за ВВС и базара выпечки. Возможно, его в последнюю минуту унесли в безопасное место, но это маловероятно, учитывая, что ни крестильную купель из пурбикского мрамора, ни орган, на котором играл сам Гендель, не эвакуировали из города и не прятали в крипту, хотя их-то как раз следовало. Епископский пенек мраморной купели 100 очков вперед даст по несокрушимости. Рухнувшая крыша даже кончики крыльев у херувимов, наверное, не отбила бы. Так и возвышался бы среди щебня и пепла, невредимый, ни единой цара... Когда я проснулся, комнату заливало солнце, а надо мной склонился Бэйн с чашкой чая. «Доброе утро, сэр. Я взял на себя смелость вернуть принцессу Арджумант в комнату хозяйки». «Отличная мысль», — одобрил я, запоздало отмечая подушку под головой и ничем не стесненное дыхание. «Да, сэр. Для мисс Меринг было бы крайне огорчительно снова подумать, будто кошка пропала. Хотя я вполне понимаю, почему принцесса к вам тянется». Я сел на кровати. «Который час?» 8, сэр». Он подал мне чашку. «Увы, боюсь, большую часть вашего мистера Сент-Трэвиса и профессора Предика багажа мне спасти не удалось. Вот все, что получилось выловить». Он продемонстрировал упакованный Финчем вечерний наряд заметно меньшего размера. К сожалению, пагубное воздействие воды не прошло бесследно. Он несколько сел, поэтому я заказал замену и... «Замену?» — я чуть не поперхнулся чаем. «Откуда?» «Разумеется, из Суона и Эдгара, сэр. А пока ваш лодочный костюм». Бэйн его не просто отгладил. Сорочка сияла белизной и была накрахмалена до хруста, а фланелевые брюки выглядели как новые. «Надеюсь, я сумею в них облачиться». Я задумчиво потягивал чай, вспоминая, как завязывался галстук. «Завтрак будет подан в 9, сэр», — возвестил Бэйн, наливая в таз горячую воду из кувшина и открывая футляр с бритвами. «Эх, бог с ним, с галстуком. Я зарежусь, и повязывать его будет некуда». Миссис Меринг просила всех спуститься к завтраку не позже 9, поскольку предстоят большие приготовления к церковной ярмарке. Продолжил дворецкий, раскладывая лезвие. «Особенно к благотворительному базару». «Благотворительный базар. Я о нем и забыл почти. А может, просто подсознательно вытеснял неприятные мысли. Похоже, от базаров и церковных ярмарок мне ни в какую эпоху не скрыться». «А когда планируется ярмарка?» — спросил я, отчаянно надеясь услышать через месяц. «Послезавтра», — ответил Бэйн, вешая на руку полотенце. «Может, нас здесь уже не будет? Профессор Предик сорвется в Ранимед посмотреть на луг, где была подписана Хартия Вольностей, не говоря уже об отменных окуневых местах. Терренс, конечно, никуда ехать не захочет, но кто его спросит? У миссис Меринг на него явный зуб, и вряд ли она смягчится, узнав, что Терренс имеет виды на ее дочь, и беден, как церковная мышь. Ей, в принципе, ничего не стоит спровадить нас сразу после завтрака, отговорившись приготовлениями к ярмарке. Диссонанс начнет сглаживаться, а я отосплюсь в лодке, пока Терренс будет грести. Ну, если к тому времени не перережу себе горло. «Прикажете побрить вас сейчас, сэр?» — осведомился Бэйн. «Да!» — я выскочил из кровати, как подброшенный. Насчет одежды я тоже беспокоился напрасно. Бэйн застегнул мне и подтяжки, и воротник, и галстук повязал, и даже ботинки зашнуровал бы, но я ему не позволил. Не знаю, из благодарности он так расстарался или по обязанности. Надо будет спросить у Верити. «А где накрывают завтрак?» — уточнил я. «В комнате для завтрака, сэр. Первая дверь слева». Окрыленный, я почти в припрыжку поспешил вниз. Старый добрый английский завтрак. Яичница с беконом, апельсиновый джем, прислуживающий за столом дворецкий. Есть что предвкушать. Да и день такой чудесный. Солнце золотило балясины перил и озаряло портреты. Даже елизаветинская пра-пра-пра леди Шрапнел выглядела благосклоннее. И я открыл первую дверь слева. Наверное, Бэйн ошибся. За дверью оказалась столовая, которую почти целиком занимали массивный стол красного дерева и еще более массивный буфет с шеренгой блюд под серебряными колпаками. На столе стояли чашки и лежали приборы, но тарелок не наблюдалось, как и людей в комнате. Я попятился, собираясь отправиться на поиски комнаты для завтрака, и чуть не наступил на ногу Верити. «Доброе утро, мистер Генри. Как спалось?» На ней было бледно-зеленое платье с мелкой плиссировкой по корсажу, а забранные наверх медно-каштановые волосы перехватывала зеленая лента. Мне еще отсыпаться и отсыпаться, чтобы наваждение потеряло надо мной власть. Даже едва заметные тени под ореховыми глазами не мешали ей оставаться самым прекрасным созданием на свете. «Завтрак накрывается здесь, мистер Генри», — пояснила она, подходя к буфету и беря из высокой стопки тарелку с цветочным ободком. «Остальные скоро спустятся». Верити наклонилась поближе, подавая мне тарелку. «Прости, что я сдала тебя, леди Шрапнел, с этим пеньком. Наверное, переброшечная эйфория совсем мне мозги затуманила. Но это не оправдание, поэтому обещаю, я сделаю все, чтобы помочь тебе в поисках. Когда его видели в последний раз?» «Я лично, в субботу 9 ноября 1940 года, после молебна за ВВС и базара выпечки». «А после? Никто?» «После никто не мог попасть в этот временной промежуток, до самого окончания налета. Увеличение сдвигов, помнишь?» Вошла Джейн с горшочком апельсинового джема, поставила его на стол, сделала книксон и удалилась. Верити шагнула к первому из блюд, под колпаком с ручкой в виде бьющейся рыбы. «В развалинах после налета его тоже не нашли?» Она ухватилась за рыбу и подняла колпак. «Нет. О, боже, что это?» Я уставился на ослепительно-желтый рис с вкраплениями какого-то белого мяса. «Кеджери», — пояснила Верити, откладывая немного себе на тарелку. «Рис в карри и копченая рыба». «На завтрак?» «Индийское блюдо. Полковник обожает». Она вернула колпак на место. «И никто из тамошних не говорил, что видел его в промежутке с 9 до после налета?» «Он значится в чинопоследовании на воскресенье, 10 ноября, в графе цветочной композиции. Так что, надо полагать, во время службы он был в соборе». Верити перешла к следующему блюду. «У этого ручка была в виде оленя с рогами, и я уже заподозрил некую систему условных обозначений. Однако третий колпак со скалившимся волком заставил меня усомниться». «А 9 ноября?» — продолжала расспросы Верити. «Ты в нем ничего необычного не заметил?» «Необычного? А ты хорошо себе представляешь епископский пенек?» «Ну, в смысле, его не передвигали? Не повредили? Никто рядом с ним не отирался подозрительный?» «А, ты до сих пор не отошла от переброски», — догадался я. «Вот еще», — оскорбилась она. «Епископский пенек пропал, но не мог же он раствориться в воздухе. Значит, кто-то его забрал. А если кто-то его забрал, то должны остаться улики. Ты никого рядом с ним не наблюдал?» «Нет». «Эркюль Пуаро говорит, какая-то зацепка всегда есть. Просто мы упускаем ее из виду или не придаем значения». Она приподняла трубящего оленя. Под колпаком обнаружилось загадочное пряно пахнущее месиво из коричневых кусочков. «А это что?» «Почки, припущенные в остром соусе. Чатни с горчицей. У Эркюля Пуаро всегда есть какая-нибудь деталь, которая никуда не вписывается. Вот она-то и становится ключом к разгадке». Верите взяла за рога разъяренного быка. «А это холодная куропатка». «А яичницы с беконом нет?» Она покачала головой. «Яичница — это мещанство. Копченую сельдь?» Верите протянула мне кусок мореной рыбы на вилке. Я ограничился овсянкой. Верите, наполнив свою тарелку, устроилась у дальнего конца огромного стола и жестом пригласила меня сесть напротив. «А после налета? Никаких следов того, что пенек побывал в огне?» Я уже собирался сказать, так ведь собор был разрушен подчистую, но осекся. «Вообще-то есть кое-что», — нахмурился я. «Обгоревший цветочный стебель. И еще мы нашли кованую подставку». «Стебель от такого же цветка, что значился в чинопоследовании», — уточнила Верити. Я хотел ответить, что по нему не разберешь, но тут вошла Джейн и, присев в реверансе, спросила. «Чаю, мэм?» «Да, Колин, благодарю», — кивнула Верити. «А почему ты зовешь ее Колин?» — в замешательстве спросил я, едва горничная вышла. «Потому что ее так зовут, но миссис Меринг считает, что для служанки это слишком простецкое имя. Чересчур ирландское, сейчас в моде английская прислуга». «И она велела сменить имя?» «Обычное дело. Миссис Катисборн зовет всех своих горничных Глэдис, чтобы не утруждать себя запоминанием. Тебе разве не говорили на подготовке?» «У меня вообще не было подготовки. 2 часа гипнотической лекции. И без гипноза. Половину которой я не расслышал из-за перебросочной болезни. В основном об угнетенном положении женщин. И рыбных вилках». «Тебя отправили необученным?» Ужаснулась Верити. «В викторианскую эпоху все строго регламентировано, и нарушение этикета смерти подобно». Она посмотрела на меня с любопытством. «Как же ты до сих пор продержался?» «Предыдущие 2 дня я провел на реке с оксфордским профессором, цитирующим Геродота, с влюбленным молодым человеком, цитирующим Теннисона, а еще с бульдогом и кошкой. Действовал по наитию». «Так вот, здесь этот номер не пройдет. Нужно тебя как-то натаскать». «Ну ладно». Она наклонилась через стол. «Вот тебе краткий курс. Главное — соблюдать условности. Никаких «что на уме, то и на языке». Балом правят эвфемизмы и экивоки. Никаких физических контактов между противоположными полами. Мужчине, впрочем, позволено взять даму под локоть и помочь ей перебраться через перелаз в изгороди или взойти по лестнице в вагон. Неженатые и незамужние не должны находиться наедине», — сообщила она, словно мы не сидели с ней одни в пустой столовой. «Обязательно должен присутствовать кто-то третий». Как по заказу возникла Джейн с 2 чашками чая и поставила их перед нами. «Слуг называют по имени», — продолжила Верити, как только горничная вышла. «Кроме дворецкого. Его зовут мистер Бэйн или Бэйн. А кухарка всегда миссис, независимо от матримониального положения. Так что не спрашивай миссис Поузи, как здоровье супруга. В здешнем штате, помимо горничной, Колин, то есть Джейн, имеются еще судомойка, кухарка, лакей, конюх, дворецкий и садовник. Были еще верхняя горничная, личная горничная хозяйки и коридорный, но их украла герцогиня Ландри». «Украла?» Я потянулся за сахаром. «Сахар в кашу не кладут. И нужно было позвонить в звонок, чтобы сахар тебе подал слуга. Переманивать чужую прислугу — главное развлечение викторианской знати. Миссис Меринг переманила Бейну миссис Катисборн и сейчас переманивает коридорного. Молоко тоже не наливают. И никаких бранных слов и чертыхания в присутствии дам». «А как же чушь собачья и пфуй?» «Пфуй, мистер Генри!» — в столовую вплыла миссис Меринг. «На что это вы фыркаете? Уж не на церковную ли ярмарку? Надеюсь, что нет. Средства пойдут в восстановительный фонд. Самое благое дело, мистер Генри. Наша бедная приходская церковь отчаянно нуждается в восстановлении. Подумать только. Крестильную купель с 1262 года не меняли. А окна? Отсталое средневековье. Если ярмарка удастся, купим все новое. Завалив тарелку копченой сельдью, олениной и волчатиной, она уселась и расстелила на коленях салфетку со стола. Проект восстановления — целиком и полностью заслуга нашего младшего священника, мистера Арбитиджа. Пока он не появился, викарий мысли не допускал ни о каких реставрациях. Боюсь, он несколько зашорен. Даже слышать не желает про общение с духами. И молодец. А вот мистер Арбитидж совсем другое дело. И идею спиритизма принимает, и разговоры с усопшими близкими приветствует. Как вы полагаете, возможен контакт с тем светом, мистер Генри? Мистер Генри как раз интересовался церковной ярмаркой, вступил в беседу Верити. Я собирался рассказать ему о вашей замечательной задумке с барахолкой. О, миссис Меринг расцвела польщенно. Вы бывали на ярмарках, мистер Генри? «Доводилось», — кивнул я. «Тогда вы знаете, что там будет. Разные милые сувениры, и желе, и рукоделие. А я еще придумал, что можно отдать вещи, которые нам уже без надобности. Самые разные. Посуду, безделушки, книги. Будет такой пестрый базар. Барахолка». Я смотрел на нее в ужасе. «Вот, оказывается, кто всему виной». Вот кто развел этот благотворительный кошмар, из которого мне никак не выбраться. Вы не представляете, мистер Генри, какие сокровища пылятся на чердаках и в кладовых. Да что там, я сама обнаружила на собственном чердаке бульотку и прелестную селедочницу. Бейн, вам удалось выправить вмятины на бульотке? Да, мэм, — ответил Бейн, наливая ей кофе. Желайте кофе, мистер Генри, — предложила миссис Меринг. Я удивлялся про себя неожиданной благосклонности хозяйки. Наверное, это и есть та самая формальная учтивость, о которой говорила Верити. Вошла Тосси с принцессой Арджумант на руках. На шее у кошки красовался пышный розовый бант. «Доброе утро, маменька», — поздоровалась Тосси, ища взглядом Терренса. «Доброе утро, Тосилин. Как спалось?» «Прекрасно, маменька. Ведь теперь моя Дусечка-Пусечка со мной». Она потерлась носом и кошачью шерстку. «Ты всю ночь ко мне ласкалась, да, кисюлечка-красотулечка?» «Тосси!» — одернула ее миссис Меринг. Тосси сконфузилась. «Видимо, какое-то нарушение этикета, только непонятно какое. Нужно будет узнать у Верити». Прибыли полковник Меринг и профессор, увлеченные беседой о Трафальгарском сражении. «Превосходящие силы 33-27!» — басил полковник. «Именно», — соглашался профессор Предик. «Если бы не Нельсон, битва была бы проиграна. Историю вершат личности, а не природа. Личная инициатива, поступок». «Доброе утро, папенька!» — Тосси подошла чмокнуть полковника в щеку. «Доброе утро, дочь!» Он сверкнул глазами на принцессу Арджумант. «Ей здесь не место». «Но она такого натерпелась», — протянула Тосси, шествуя вместе с кошкой к буфету. «Смотри, принцесса, селедка». Она отложила кусок рыбы на тарелку, поставила ее на пол вместе с кошкой и вызывающе улыбнулась Бейну. «Доброе утро, Мейсел», — приветствовал супруга миссис Меринг. «Как спалось?» «Сносно», — буркнул он, заглядывая под волка. «А ты, Мальвини, хорошо спала, дорогая?» Очевидно, только этого вопроса миссис Меринг и ждала. «Вовсе нет!» — она выдержала театральную паузу. «В доме водятся духи. Я их слышала!» Вот не надо было полагаться на слово Верити. В загородных домах стены толстые, ничего не слышно. «Маменька!» — ахнула Тосси. — «И что же они вещали?» Миссис Меринг воззрилась в пространство. «Это был такой потусторонний, нездешний звук, на который не способна ни одна живая душа. Что-то вроде прерывистого судорожного вздоха, хотя призраки, разумеется, не дышат. А потом Она не сразу подыскала слово. «Вскрик и долгий мучительный всхлип! Кошмарный, кошмарный звук!» «Да, здесь я с ней солидарен». «Мне показалось, что они пытаются со мной связаться, но не могут», — продолжала миссис Меринг. «Вот мадам Эритоцкая сумела бы их разговорить. Я непременно напишу ей сегодня же и попрошу приехать, хотя, боюсь, она откажет. Она ведь принимает только у себя дома». «Хм, ну еще бы. Дома и стены в помощь. Потайные дверцы, скрытая проводка и тайные переходы. Вообще-то мне надо спасибо сказать, что она не приедет. Не то разоблачат меня, как укрывателя Сирила». «Если бы она только услышала этот душераздирающий всхлип, ни за что не осталась бы в стороне», — уверяла миссис Меринг. «Бэйн, мистер Сент-Трэвис еще не спускался?» «Полагаю, вот-вот будет», — ответил Бэйн. Он отправился вывести собаку. Опоздание к завтраку и выгул собаки. Минус 2 очка Терренсу. Хотя миссис Меринг против моего ожидания не особенно рассердилась. «Доброе утро», — поздоровался Терренс, входя, без Сирила. «Простите, задержался». «Ничего страшного», — просияла миссис Меринг. «Прошу к столу, мистер Сент-Трэвис. Вам кофе подать или чаю?» «Кофе, пожалуйста», — Терренс улыбнулся Тосси. «Бэйн, принесите кофе мистеру Сент-Трэвису. Мы все так рады вашему появлению. Надеюсь, вы с друзьями сможете остаться на церковную ярмарку». «Будет очень увлекательно. Кокосовый тир и гадалка, а Тоселин испечет торт для лотереи. Тоселин изумительно готовит, и других талантов у нее немало. Играет на фортепиано, да-да, а еще знает немецкий и французский, да, милая?» «Уи, мама», — ответила Тосси, улыбаясь Терренсу. Я вопросительно посмотрел на Верити. Она в ответ недоуменно пожала плечами. «Профессор Предик, надеюсь, студенты потерпят несколько дней без вас», продолжала расточать гостеприимство миссис Меринг. «А вы, мистер Генри, пообещайте, что поможете нам с поиском клада». «Мистер Генри, оказывается, жил в Штатах», вставила Верити, и я обернулся к ней, вытаращив глаза. «В самом деле», — удивился Терренс, — «а вы мне ни словом». «Это во время болезни», — промямлил я. «Я ездил в Америку подлечиться». «И видели индейцев?» — заинтересовалась Тосси. «Я был в Бостоне», — выдавил я, проклиная про себя Верити. «Бостон!» — воскликнула миссис Меринг. «А вы не знакомы с сестрами Фокс?» «С сестрами Фокс?» «Мисс Маргарет и мисс Кейт Фокс, основоположницы спиритизма. Это ведь именно им впервые удалось с помощью столоверчения получить послание от духов». «Боюсь, не имел чести», — покачал головой я, но миссис Меринг уже переключилась на Терренса. «А как Тоселин вышивает, мистер Сент-Трэвис! Видели бы вы, какие чудесные наволочки она приготовила для ярмарки!» «Уверен, тому, кто их купит, будут сниться только сладкие сны», — блаженно улыбаясь Тосси, вздохнул Терренс. «О, сладкий сон, прекрасный, мимолетный!» Полковник и профессор, по-прежнему поглощенные Трафальгаром и Нельсоном, отодвинули стулья и встали, бормоча по очереди: «С вашего позволения». «Мейсел, куда же вы?» — окликнула мужа миссис Меринг. «На пруд», — ответил полковник, — «показать профессору Предику моего перламутрового рюкина». «Тогда накинь шинель», — велела миссис Меринг, — «и шарф». Она повернулась ко мне. «У мужа слабая грудь и склонность к катарам». «Как у Сирила». «Бэйн, принесите полковнику Мерингу шинель», — распорядилась хозяйка, но рыболовы уже удалились, и она снова занялась Терренсом. «А где живут ваши родители, мистер Сент-Трэвис?» «В Кенте. Райское место, лучше которого нет на земле. Так я считал, пока не очутился здесь». «С вашего позволения, тетя Мальвиния, я пойду?» — спросила Верити, складывая в салфетку. «Нужно закончить футляры для перчаток». «Конечно», — рассеянно кивнула миссис Меринг. «А давно ли ваша семья живет в Кенте, мистер Сент-Трэвис?» Верити, проходя мимо, уронила мне на колени свернутую записку. «С 1066 года. Конечно, с тех пор дом успел обновиться. Сейчас основная часть в георгианском стиле. Браун делал. Ланселот Браун, маститый английский ландшафтный архитектор XVIII века, мастер пейзажного садово-паркового искусства. «Непременно приезжайте в гости». Я украдкой развернул под столом записку. «Встретимся в библиотеке». «С превеликим удовольствием», — загорелась миссис Меринг. «Правда, Тоселин?» «Уи, мама». Дождавшись паузы, я вклинился с дежурным. «С вашего позволения, миссис Меринг», но получил отказ. «Ни в коем случае, мистер Генри», — отрезала хозяйка. «Вы же ничегошеньки не съели. Попробуйте пирог с угрём. Нигде такого не найдете, как у нашей миссис Поузи». Я бы и рад был не найти. Ни его, ни Кеджери, которая по наущению миссис Меринг положил мне Бейн большой лопаткой. Иначе как ложкой для Кеджери. Расправившись по мере сил с угрём и рисом, я все-таки ускользнул и пошел искать Верити, понятия не имея, где может быть библиотека. Мне срочно требовался план дома, как в детективах. Открыв наугад несколько дверей, я, наконец, обнаружил Верити в комнате, обрамленной книжными стеллажами во всю стену. «Где ты был?» Она сидела за столом, заваленным ракушками и уставленным баночками клея. «Ел страшных морских тварей и отвечал на расспросы об Америке. Зачем ты им наплела про Штаты? Я ведь ничего о них не знаю». «Они тоже», — невозмутимо ответила Верити. «Как-то надо было выкручиваться. Без подготовки ты обязательно где-нибудь проколешься. А американцы, по их мнению, варвары. Так что если возьмешь не ту вилку, спишут на пагубное влияние Штатов». «А, тогда, наверное, спасибо». «Садись», — пригласила Верити. «Нужно разработать стратегию». Я оглянулся на дверь. В замке торчал старинный ключ. «Может быть, запереть?» «Зачем?» Выбирая из груды плоскую розоватую раковину, пожала плечами Верити. «Кроме Бейна все равно сюда никто не заходит. Миссис Меринг не одобряет чтение». «Тогда откуда все это?» Я обвел рукой ряды книг в коричневых и алых переплетах. «Купили», — намазывая раковину клеем, ответила Верити. «Что купили?» «Библиотеку. У лорда Дансенни. Бейна у него служил еще до Кати Сборнов. А у Кати Сборнов Бейна сманила миссис Меринг. И мне кажется, он совсем не прочь был воссоединиться с книгами». Она приклеила ракушку к шкатулке. «Садись. Если кто-нибудь войдет, ты помогаешь мне с работой». Верити протянула законченный футляр, украшенный ракушечным сердечком. «Ну и уродство!» — ужаснулся я. «Викторианская эпоха отличалась полным отсутствием вкуса. Радуйся, что не нужно плести волосяные венки». «Волосяные венки?» «Из волос усопших делались цветы и сплетались в венок». «Нет, перламутровые покромки», — показала она, подвигая мне баночку с клеем. «А потом ряд каури. Я разузнала у Бейна, почему миссис Меринг вдруг прониклась такой любовью к Терренсу. Она нашла его в Дебретте». Издающийся с 1802 года ежегодный реестр дворянских фамилий. «Терренс, оказывается, богат и к тому же племянник Пера». «Богат?» — поразился я. «Ему ж за лодку нечем было заплатить». «Аристократия в долгах, как в шелках», — пожала плечами Верити, вертя в руках раковину гребешка. 5000 доходов в год, поместье в Кенте, второй в очереди наследование титула. А значит...» — она отложила раковину. «Во что бы то ни стало, нужно развести Терренса и Тосси по разным углам. Хотя с миссис Меринг в роли свахи это будет трудновато. Тосси сейчас отправится на сбор вещей для барахолки, так что тебя я пошлю с ней. Тогда они хотя бы полдня проведут порознь». «А Терренс?» «Его я спровожу в Стритли за китайскими фонариками для ярмарки. А ты уж будь добр, выведаю Тосси насчет знакомых с фамилиями Нака». «Полагаю, по соседям ты этих мистеров К уже поискала?» Верити кивнула. «Обнаружены только двое, мистер Каден и мистер Кауп, тот самый фермер, который топит котят». «Угу, идеальная пара для Тоси, чего уж там. А мистер Каден?» «Женат», — помрачнела Верити. «Странно, вроде такая популярная буква. Взять хотя бы Диккенса, Дэвид Копперфильд, Боб Кретчет, капитан Каттль». «Не говоря уже о восхитительном Крайтоне и Льюисе Кэрролле. А нет, это не подходит. Псевдоним. Тогда Томас Карлейл и Уилки Коллинз. Отличные женихи, все как на подбор. А ты чем займешься, пока я буду пасти Тосси?» — поинтересовался я. Обыщу ее комнату на предмет дневника. Она его прячет, и в прошлый раз поиски пришлось прервать, потому что вошла Джейн. Но сегодня все будут заняты ярмаркой, так что мне никто не помешает. А если не удастся, переброшусь в Оксфорд и узнаю, какие успехи у криминалистки. Заодно спроси у Уордер, какой был сдвиг на той переброске, когда ты спасла принцессу Арджумант. То есть, когда я возвращалась с ней в Оксфорд? Так ведь на обратных перебросках не бывает сдвигов. Нет, на переброске сюда, когда ты увидела, как Бэйн топит кошку. Хорошо. Ну все, пожалуй, нам пора. Она закупорила баночку с клеем и дернула сонетку. «Бэйн», — обратилась Верити к возникшему на пороге дворецкому, — «велите подать коляску, а потом приходите в комнату для завтрака». «Как пожелаете, мисс». «Благодарю, Бэйн». Взяв обклеенную ракушками шкатулку, Верити направилась в столовую. Миссис Меринг все еще допрашивала Терренса. «О, какая прелесть!» — воскликнула она при виде шкатулки. «Нам еще очень много нужно сделать к ярмарке, тетя Мальвини», — вздохнула Верити. «И я так хочу, чтобы барахолка удалась. Вы составили список?» «Позвони Джейн, пусть принесет», — распорядилась миссис Меринг. «Она сейчас в приходе, забирает ткань для флажков», — сказала Верити. И, дождавшись, пока миссис Меринг пойдет за списком сама, повернулась к Терренсу. «Мистер Сент-Трейвис, могу я попросить вас об огромном одолжении? Нам не привезли китайские фонарики, которые планируется развесить между киосками. Не окажете ли любезность съездить за ними в Стритли?» «Пускай Бэйн съездит», — нахмурилась Тосси. «Терренс будет сопровождать меня к Кате с Борном». «Бэйна ваша матушка не отпустит. Он ей нужен, чтобы ставить чайный шатер», — возразила Верити. «А с вами отправится мистер Генри». «Бэйн», — велела она вошедшему дворецкому, — «принесите мистеру Генри корзину, чтобы складывать вещи для барахолки. Коляска подана?» «Да, мисс», — ответил он и вышел. «Ну...» — Тосси надула губки. «Вот адрес», — Верити вручила Терренсу записку. «И заказ на фонарики. Вы так любезны!» Она выпроводила его за дверь, не давая Тосси даже слова вставить. Бэйн принес корзину, Тосси понадобилась наверх за шляпкой и перчатками. «Не понимаю, почему бы мистеру Генри не съездить за фонариками?» — выдвинула она последний аргумент, поднимаясь вместе с Верити. «В разлуке чувства крепнут», — ответила кузина. «Непременно наденьте ту шляпку с вуалеткой в горошек. Пусть Рози Катисборн оценит». «Я впечатлен», — признал я, когда Верити спустилась. «Беру мастер-классы у леди Шрапнел. Будете у Катисборнов, попытайся разузнать, когда возвращается домой Элиот Катисборн, тот самый, у которого тебе взяли одежду. Вдруг она с ним тайно переписывается, пока он в Южной Африке. А, вот и Тосси». Тосси порхнула к нам, взмахнув вуалеткой в горошек. Редикюль и кружевной зонтик тоже были при ней. Мы зашагали к воротам. Через минуту нас догнал Бэйн. «Ваша шляпа, сэр!» — запыхавшись, выдохнул он, протягивая мне канотье. Соломенная шляпа, которую я в последний раз видел плывущей по реке, и у которой лента уже начинала линять на промокшую тулью. Бэйн каким-то чудом умудрился вернуть ей первоначальный вид. Лента ярко голубела, хрусткая солома золотилась как новенькая. «Спасибо, Бэйн», — поблагодарил я. «Не чаял ее снова увидеть». Я надел шляпу и мгновенно почувствовал себя победителем. Рядом с таким неотразимым кавалером Тосси не то что отвлечется от Терренса, она и думать о нем забудет. «Позволите?» — я предложил Тосси руку. Она посмотрела на меня сквозь вуалетку в горошек. «Кузина Верити говорит, в этой шляпе вы смотритесь фотовато», — задумчиво протянула она. «Но вы не горюете. Не всем же уметь носить шляпы». «Ну, вазви, мистей Сент-Евис, не дуйся-ка в своем канатье», — спросила меня пусечка Жужу сегодня поутру. «Вазви он не квасавец из квасавцев». Я думал, хуже сюсюканья нет ничего, но когда сюсюкает кошка... «Вроде бы где-то в этих местах живет один мой школьный приятель», — попытался я сменить тему на более продуктивную. «Только вот фамилию уже не припомню. Что-то там на «К». «Элиот Катисборн?» «Нет, точно не он. Но все равно на «К». «Школьный приятель?» Тосси задумчиво поджала губы. «Вы учились в Итоне?» «Да», — кивнул я, — «в Итоне. А почему бы и нет?» Есть Фредди Лоренс, но он оканчивал Харроу. А вы учились вместе с Терренсом?» «Рост он был такого, чуть выше среднего. В крикет еще хорошо играл». «И фамилия Нака?» Тоси помотал локонами. «Нет, никого не припомню. А Терренс играет в крикет?» «Он занимается греблей. И плавает. Отлично плавает». «Мне кажется, он совершил настоящий подвиг, спасая принцессу Арджумант», — заявила Тоси. «Ну, разве он не хвабвейший лыцарь на свете?» — спросила меня Жужу. «Самый-самый хвабвый!» Она не умолкала всю дорогу до самого дома Кати Сборнов. Что, в общем, к лучшему, поскольку я все равно больше ничего не знала о Терренсе. «Пришли», — возвестила Тоси, сворачивая на подъездную дорогу к большому неоготическому особняку. «Все, самое страшное позади», — ободрил я себя. «Дальше пойдет легче». Тосси поднялась на крыльцо. Я подождал, пока она позвонит в звонок, потом вспомнил, что мы в викторианской эпохе, и позвонил сам, а потом отступил на шаг, чтобы дворецкий не задел меня дверью. Дворецким оказался Финч. «Доброе утро, мисс, сэр», — поздоровался он. «Как прикажете вас объявить?»